писали нам истину братья наши. И теперь мы сами видим в вере христианской перемену в латинство и церквам Божиим разорение. О своих же головах что и писать вам много. А у нас святейший Гермоген-патриарх прям как сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает неизменно, и ему все христиане православные последуют, только неявственно стоят. Явственнее стояли жители других областей. В начале января 1611 года нижегородцы послали в Москву проведать, что там делается. Посланные виделись с патриархом, получили от него благословение на восстание, но грамоты от него не привезли, потому что у патриарха писать было некому. Дикие подьячие и всякие дворовые люди взяты, и двор его весь разграблен. Мы видели, что прежде нижегородцы увещевали балахонцев оставаться верными тому царю, который будет на Москве, не затевая из-за искателей престола междоусобной брани. Но теперь царя на Москве не было, его место заступал патриарх, блюститель веры, и патриарх призывал к восстанию. Нижегородцы ему повинуются. Вместе с балахонцами целуют крест стоять за московское государство и приглашают другие города памятовать Бога, Пречистую Богородицу, московских чудотворцев и стоять всем вместе заодно. Нижегородцы послали грамоту и в Рязань. Липунов отвечал им: «Мы, господа, про то ведаем подлинно, что на Москве святейшему Гермогену-патриарху и всему освященному собору и христоименитому народу от богоотступников своих и от польских, литовских людей гонение и теснота большая. Мы боярам московским давно отказали, и к ним писали, что они, прельстясь на славу века сего, Бога отступили, приложились к западным жестокосердым, на своих овец обратились. А по своему договорному слову и по крестному целованию, на чем им гетман крест целовал, ничего не совершили». Восставшие русские люди еще не отказывались от присяги Владиславу, но клялись стоять за православную веру и за московское государство, королю польскому креста не целовать, не служить ему и не примить, московское государство от польских и литовских людей очищать, с королем и королевичем, с польскими и литовскими людьми, и кто с ними против московского государства станет, против всех биться неослабно, с королем, поляками и русскими людьми, которые королю примят, никак не ссылаться, друг с другом междоусобия никакого не начинать. А кого нам, на московское государство и на все государства российского царствия государем Бог даст, то тому нам служить и примить, и добра хотеть во всем в правду по сему крестному целованию. А будет, по кого с Москвы пошлют бояре, велят схватить и привезти в Москву или отослать в какие-нибудь города, или пеню и казнь велят учинить, то нам за этих людей стоять друг за друга всем единомышленно и их не выдавать, пока Бог нам даст на московское государство государя. А если король не даст нам сына своего на московское государство и польских и литовских людей из Москвы и из всех московских и украинских городов не выведет, и из-под Смоленска сам не отступит, и воинских людей не отведет, то нам биться до смерти. Ярославцы в грамоте своей в Казань указывают на мужество патриарха Гермогена как на чудо, в котором Бог обнаруживает русскому народу свою волю, и все должны следовать этому божественному указанию. совершилось нечаемое. Святейший патриарх Гермоген стал за православную веру неизменно, и, не убоясь смерти, призвавший всех православных христиан, говорил и укрепил за православную веру, всем велел стоять и помереть, а еретиков при всех людях обличал, и если б он не от Бога был послан, то такого дела не совершил бы, и тогда кто бы начал стоять? Если б не только веру попрали, но если б даже на всех хохлы поделали, то и тогда никто слова не смел бы молвить, боясь множества литовских людей и русских злодеев, которые, отступя от Бога, с ними сложились. И в города патриарх приказал, чтоб за православную веру стали, а кто умрет, будут новые страстотерпцы. И, слыша это от патриарха, и видя своими глазами, города все обослались и пошли к Москве. Во время этого страшного бедствия, постигшего русскую землю, три человека, по словам ярославцев, были утешением скорбных людей. Патриарх Гермоген, смоленский архиепископ Сергий и воевода Шейн. Ярославцы дают знать, что они уже послали три отряда от себя к Москве, что жители городов встречают ратных людей с образами и корм дают. В городах было сильное движение. Собранные для очищения государства ратные люди ходили по соборам и монастырям, с плачем служили молебны об избавлении от находящей скорби и, получа благословение от духовенства, выступали из городов при пушечной и ружейной пальбе для приезжих людей, чтоб и в других городах был ведом поход. Когда воевода Иван Иванович Волынский двинулся из Ярославля с войском, родственник его, другой Волынский, остался в городе с старыми дворянами для всякого промысла, всех служилых людей выбивать в поход и по городам писать, а приговор учинили крепкий за руками. Кто не пойдет или воротится, тем милости не дать. И по всем городам тоже укрепления писали. Если города еще несовершенно отказывались от присяги Владиславу, то духовенство говорило решительнее. Соловецкий игумен Антоний писал к шведскому королю Карлу IX. «Божию милостью в московском государстве святейший патриарх, бояре и изо всех городов люди ссылаются, на совет к Москве сходятся, советуют и стоят единомышленно на литовских людей и хотят выбирать на московское государство царя из своих прирожденных бояр, кого Бог изволит, а иных земель иномерцев никого не хотят».